Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Наши конвоиры перестарались, внося разнообразие в свое дополнительное питание. А ведь это значило смерть. Если в начале пути вместо полагавшихся по закону этапных 600 граммов мы получали разрезанную на глазок булку на троих, то последнюю неделю буханку в 800 грамм давали на четверых. Соответственным образом удлинялись и дневные переходы. Нас гнали тесным строем по двое, по трое в ряд, и когда один в строю падал, получалась невообразимая сумятица. Мы покинули уже зимний тракт по замерзшей Оби и идем берегом. Где-то здесь, на берегу, я помогала прошлой осенью хоронить азербайджанских детей. Кругом лес, ели, сосна, но я не могу смотреть на них. Смотреть надо лишь под ноги. Одна нога вперед, затем другая, и опять. Вдруг возле самого моего носка картофелина величиной с воронье яйцо и даже больше. Мгновение, и она у меня в руке, и сразу в рот. Она замерзшая, тверже камня, от холода ломит зубы и немеет язык, хрустит на зубах земля. Я изгрызла ее раньше, чем она успела разморозиться. Удивительное дело, эта маленькая картофелина помогла мне восстановить равновесие. Деревья перестали на меня валиться, и смёрзшийся снег больше не качался подо мной, как палуба корабля. Кто-то из бывавших здесь ранее пояснил: «Моряковка — это новый поселок Моряковский. Зато он — бухта, где зимует Обский речной флот». Помню, как мы вошли в поселок. По обе стороны широкой прямой улицы с дощатыми тротуарами стояли с большими интервалами двухэтажные, свежего теса, еще медово-желтого цвета, дома. Огороды, на фасадах домов красные полотнища, наверное, лозунги и транспаранты. Прочесть я ничего не могу, в глазах мельтешит, а вот и клуб. Я удивлялась, почему все, что вижу, так ярко. Навстречу нам идет молодайка, румяная от мороза, на коромысле несет бодейки, полные воды. И тут я внезапно почувствовала мучительную жажду и нарастающую слабость. Напряжением воли я принудила себя идти вперед, но взгляд оставался словно прикованным к этому видению, бодейкам, полным воды. Вдруг вокруг все померкло. Тьма надвигалась, как шторки затвора фотоаппарата, пока не поглотила все. Тьма. Непроглядная тьма кругом. Я напряженно прислушивалась к шагам и не слышала их. Я делала нечеловеческие усилия, чтобы не упасть, и некоторое время мне это удавалось. Но когда за чертой поселка дорога пошла под гору, на лед реки, я больше не смогла держаться на ногах и без стона, без слова рухнула ничком в снег. «Жива!» — услышала я, приходя в сознание, голос Лёни Пощеленко, начальника конвоя. «Но вряд ли встанет». «Встанет! Живуча!» — услышала я грубый голос. «Придется хлеба дать?» «Обойдется!» — буркнул голос, и я узнала швеца. Я хотела встать, даже рванулась, но на мне будто лежала неимоверная тяжесть. И тьма, кромешная тьма. Вдруг я почувствовала хлебный запах. Кто-то совал мне в рот маленький ломтик хлеба. Взять хлеб рукой я не могла, но, повернув голову в сторону, мне удалось ухватить хлеб губами. Кусок хлеба граммов 100, толщиной в палец, был замерзший, но я возила им по снегу из стороны в сторону и постепенно втянула его в рот. Сколько времени потребовалось, чтобы проглотить этот ломтик, не знаю, но, о чудо, я почувствовала, что тьма редеет, будто поднимаешься со дна бассейна и видишь все сквозь воду. Вот я окончательно вынырнула и сразу, собравшись силами, поднялась и осмотрелась. Моряковка была позади. Мои товарищи стоят уже на противоположном берегу. Шатаясь и оступаясь на каждом шагу, побрела я к ним и заняла свое место в строю. Каких усилий мне это стоило, Все кругом казалось затянутым серовато-лиловой вуалью, в ушах звенели тысячи комаров, и сердце колотилось где-то в горле, а тело будто не мое. Шла с единственной мыслью — надо выдержать, во что бы то ни стало, выдержать. Солнце заходило, когда мы добрались до Тегельдея, последней остановки перед Томском. Впервые за все время этого крестного пути в помещении, куда нас загнали, были нары и окна, а в глубине — печь, возле которой разместились конвоиры. Я уже проглотила свою пайку хлеба, с истинным наслаждением выпила кружку горячей воды, сон уже мутил мое сознание, но я сопротивлялась, потому что хотелось еще немного полюбоваться пляской золотых, переходящих в оранжевый цвет пылинок. «Керсновская, к дежурному!» — рявкнул кто-то в дверях. «Что за напасть?» В дежурной комнате при входе Леня Пищеленко сунул мне в руку кусок хлеба граммов 400. «На, спрячь! Перед выступлением съешь! Осталось до Томска совсем немного. Держись, не подведи!» Разумеется, до утра я не стала откладывать и сейчас же его проглотила. В этот день, последний день этого кошмарного этапа, у нас было даже какое-то приподнятое настроение. Так уж устроен человек. Когда заканчивается один отрезок жизненного пути, то хочется верить, что следующий отрезок будет лучшим, даже если начало нового пути под тюремными сводами. Не на этом ли, ни на чем не основанном оптимизме построен обычай поздравлять с Новым годом? Слабо холмистая, пересеченная небольшими речками местность, почти лишенная растительности, все чаще, все крупнее деревушки, все больше телеграфных линий указывает на то, что мы приближаемся к крупному городу. Томск был знаменит своим университетом, медицинский факультет которого воспитал врачей, особенно окулистов, с мировым именем. Томск — торговый центр, когда-то оплот энергичного, предприимчивого, бесстрашного, а порой и бесшабашного купечества. Все это я хоть и понаслышке и знала. Мне же довелось увидеть совсем иной город. Томск грязных, давно не чищенных улиц. Томск, лишенный света и отопления. Томск пустых домов с разобранными на топливо заборами. И, наконец, Томск с переполненными до предела тюрьмами. Нет, не своим университетом могла похвастать бывшая столица Сибири, а своей тюрьмой на тракте Красноярск-Иркутск. Впрочем, тюрьма была построена в царское время, но исправлена и дополнена, а особенно наполнена в наше. Бедняку открыты два пути — в больницу и в тюрьму. О том, что бедняку попасть в больницу, очень даже нелегко знают теперь все. А вот о том, что и в тюрьму не сразу попадешь, нам самим пришлось убедиться. В городе свирепствовал тиф, сыпной и брюшной. И тюрьма принимала лишь тех, кто прошел через баню. Не сама санобработка была нужна, а справка о том, что мы выкупаны и наша одежда прошла прожарку. Вот дом с надписью «Баня». «Садись!» И мы покорно опускаемся на снег посреди мостовой. Свищет ветер, гонит поземку, сломленные усталостью, продрогшие, голодные. Пощеленко выходит и угрюмо бросает: «Пошел!» И мы встаем, с трудом распрямляя окоченевшие ноги. Баня арестантов не принимает, топлива нет. А если есть, то купают лишь по заявкам. И мы бредем, совершенно раздавленные усталостью и отчаянием. «Приставить ногу! Садись!» Опять стоим на корточках, тупо опустив голову. «Пошел!» И все начинается сначала. Улица в темноте, надо устроиться на ночлег, но ни один постоялый двор без справки из бани не принимает. Пощеленко решительно отворяет ворота постоялого двора и ведет нас к сараю. Слышен истошный визг бабы: «Не пущу!» Пощеленко размахивает наганом: «Заходи!» Нас заталкивают в сарай и запирают. Когда-то здесь была конюшня, под ногами сухой навоз. Стучим в дверь и кричим: «Ну, чего шумите? Выпустите нас на оправку!» Начальник конвоя ушел, не велел пускать. «А хлеб, воду? Ничего не знаю, велел спать». На следующий день, наконец, слава богу, мы в бане. Разделись, вещи сдали в прожарку. Большая квадратная душевая. Встали, ждем. Вдруг кипяток, и сразу затем холодная вода. Не успели еще и напиться, как вода окончилась. «Выходи!» Ведут нас в холодный предбанник, мощенный крупными каменными плитами. Одежды нашей нет, в прожарке холодно. Одежду смочили, но пара нет. Стоим мы, 11 голых, мокрых женщин, босые, на каменных плитах пола, в нетопленном помещении. С нами конвоир, в шубе с поднятым воротником и в валенках. По всему, видать, ему холодно, а нам? 5 часов мы стояли в ожидании нашей одежды. 5 часов нам казалось, что сердце примерзает к ребрам, и душа с телом расстается. Но, наконец, нам выдали одежду из прожарки, мокрую. Ее смочили, а сухого пара не оказалось. Но мы рады были надеть и такую, мокрую, холодную одежду. В тюрьму, скорее бы в тюрьму. Трудно поверить, тюрьма оказалась нам пределом мечтаний. Вот доказательство того, что все на свете относительно. Трудно сказать, как долго это длилось, но вот нас вызывают. Не только нас, 11 женщин на Рымского этапа, а еще столько же. Куда? Невольники не спрашивают. Их перегоняют туда, куда сочтут нужным. Мы только подчиняемся. В тюремном дворе длинное одноэтажное здание, деревянное. Входят в коридор и оставляют там в темноте. Холодно. Стоим, ждем. Неужели о нас забыли? Я решаю проявить инициативу. Идем, темно. Сквозь редкие, расположенные высоко окна, пробивается свет. Как будто потянуло теплом. Идем туда. Тут и окон нет, но, безусловно, теплее. Иду, ощупывая руками стены. Дверь? Да, дверь. Нажимаю. Она отворилась, и на нас так и пахнуло влажным теплом. Это баня. Девчата, здесь тепло. Какое блаженство почувствовать, наконец, тепло. Мы находим полки, и все лезут повыше, где теплее. Разбудил меня топот и вопли. Все куда-то бежали, метались в темноте, налетали друг на друга, падали, кричали, звали на помощь. Угорели. Вот когда я поняла, что значит метаться, как угорелый. Но вот дверь отворилась, и появился наш избавитель. Не ангел, нет, а просто тюремщик. Старичок имел очень жалкий, забитый вид, и я, помнится, этому очень удивилась. Много позже я узнала, что тюремная обслуга, банщики, стопники, ассенизаторы состояла из заключенных. Даже многие конвоиры были так называемыми самоохранниками. Заключенные бытовики, то есть убийцы, воры, им в руки давали винтовку и право убивать себе подобных. Оказалось, что мы попали в баню для начальства, и этот старичок отвел нас в нашу баню, где нам дали по одной шайке горячей воды и по горсти песка вместо мыла. Из бани нас погнали, голых, через все здание, и нам пришлось дефилировать нагишом перед целым взводом гогочущих солдат. Наконец, мы получили из прожарки вещи, вернее, то, что было нашими вещами. Теперь они превратились в покореженные от жара сухари. Все меховое съежилось, моя шапка едва налезала на кулак, но нам уже было безразлично. Единственное, о чем мы мечтали — поесть и уснуть. В камере, куда нас загнали, были 2 откидные железные койки, вделанные в стену, и столик, закрепленный в полу. Камера очень высокая и маленькое оконце с покатым подоконником под самым потолком. В эту зиму 1942-43 года, очень суровую, печей ни разу не топили, топлива не было. В камеру для двоих нас втиснули 24. И сразу нам дали тюремный паёк, 350 граммов хлеба и кружку воды. Проглотили мы это лакомство буквально в одно мгновение, ведь 2 суток ничего не ели. Но усталость побеждает все, даже голод. Мы были уже в невменяемом состоянии и сразу, повалившись, уснули, сидя. Лечь было невозможно. «Встать! Безобразие!» — Заключенные спят после подъема. Всем на 3 дня штрафной паек. Я вскочила на ноги и тут же упала. Комната завертелась перед моими глазами. Я закрыла глаза, чтобы справиться с головокружением. И лишь придя в себя, наконец поняла, это обход тюремного начальства. Женщины проснулись, но, не имея сил встать, падали снова друг на дружку и засыпали или, стоя на четвереньках, бессмысленно моргали глазами. Мы из нового этапа пришли пешком из Нарыма. Всю ночь нас оформляли и лишь после подъема привели в камеру. Мы слишком переутомились. К тому же нас 2 суток не кормили и... «Рассуждать смеешь? Молчать!» — завопил он и из желтого стал сизым. «Раздеть и в карцер!» Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку, потащил было и рубашку с короткими рукавами, но убедившись, что под нею голое тело оставил, и вот я в карцере. Собственно говоря, сами карцеры, как я убедилась, пока меня вели по коридору, были превращены в тифозные изоляторы. На их черных железных дверях было мелом написано «ТИФ» и стояла дата и количество больных. Меня же просто втолкнули в сортир и заперли за мной дверь. Что там Чацкий с корабля на бал? Вот из 1000-верстного этапа да сразу в карцер. Это действительно надо иметь особое счастье. Я заняла позицию возле окошка. Оно было вполне тюремное, узкое, с покатым подоконником и толстой решеткой, вдобавок без стекол. В моей более чем легкой одежонке мне было мучительно холодно, а от усталости мысли мешались, и я ни на чем не могла сосредоточиться. Немного пофилософствовала, сравнивая тюрьму, построенную царем, с тем, во что она превратилась теперь, когда власть в руках трудящихся. Кто здесь сидел? Воры, убийцы, конокрады, поджигатели. А может, политические, которые боролись против царя, убивали министров, губернаторов, генералов во имя свободы, демократии и счастья? А теперь кто? Круг моих знакомств среди заключенных был невелик. Старая монашка, у которой в жизни ничего не осталось, кроме белой козы. Гейнша, отдавшая передачу солдату. Впрочем, есть и настоящие преступники, например, Бибанин. Нет, отца, который носил в лес своему сыну еду и белье, я не могу осуждать, ведь Андрюша был его сыном. А можно ли не пожалеть сына, прогнать его, тем более заманить в ловушку и выдать властям? Ну а сам Бибанин — дезертир, и это непростительное преступление. Вспомнилось мне, как у самой околицы Томска Бибанина забрал в первую тюрьму специальный конвой, чтобы смертный приговор привести в исполнение. «Прощай, Андрюша», — тихо сказал старик. «Прощай, батя». И он пошел, худой, сутулый, чуть живой. Сам погиб, отца подвел и еще нескольких. Тьфу, черт, меня качнуло, я чуть не упала. Нет, это недопустимо. Заснуть никак нельзя. Если усну, замерзну, я слишком слаба. Из окна дует, тут еще холоднее, зато воздух чище. Он прилетает оттуда, из-за реки. Он качал вершины елей. Он свободен. Ой, меня опять качнуло так, что я чуть не упала. Чтобы сбить сонливость и подбодрить себя, я запела. Когда-то я пела довольно неплохо, но в ссылке у меня голос почти пропал. А теперь, когда губы и без того запекшиеся закоченели, а язык сухой и в горле першит, вряд ли что-то получится. Все равно попробую. Вначале «Нелюдимо наше море». Как-то само собой получилось, что эта песня первая мне пришла в голову. «Но туда выносят волны только сильного душой». Тут я почувствовала, что попала в самую точку. Хотя одно дело бороться с сердитым валом и грозной бездной, и совсем иное — замерзнуть в нужнике среди гор экскрементов. После «Нелюдимого моря», исполненного акапелла, я переключилась с «Анданте» на «Аллегро», иначе усталость и холод свалили бы меня с ног, и начала Бородино. К счастью, до конца я его допеть не успела, и залпы 1000 орудий слились в протяжный вой. На этом месте дверь открылась, и я была водворена в свою камеру, где, напялив на себя всю имевшуюся в наличии одежду, пала костьми у параши и уснула. Полагаю, что выпустили меня не из гуманных соображений, а надо было произвести уборку, прежде чем пирамиды экскрементов успеют окончательно замерзнуть. Исправительно-трудовой лагерь. Вот это поистине гуманное изобретение. Как будто бы даже не наказание. Исправительный. Если исправляют, значит, делают лучше, чем был прежде. Помогают избавиться от дурных наклонностей, приобрести хорошее. Даже указано, каким путем. При посредстве труда. Ведь труд облагораживает. Кроме того, это не тюрьма, а лагерь. Хоть бы скорее. Мое желание исполнилось очень быстро, и через 2 дня я попала на этап. Из пришедших со мной из Нарыма в этот этап никто не попал. Во-первых, из них никто не был опасным политическим преступником, а если и были осужденные по статье 58, то лишь по пункту 14, то есть за саботаж. Этот саботаж расшифровывался так. Люди просто выбились из сил и не смогли выполнить требований Хохрина, а если перевести на обычный язык, это были обыкновенные люди. И, безусловно, в лучшей форме, чем я. Их отправляли в лагерь, где требуются работоспособные люди. Я же, как говорится, дошла до ручки и, скорее всего, скоро умру. Для таких безнадежных полутрупов существует лагерь, на входе в который можно было бы написать, как в дантовской божественной комедии «На вратах адовых», «Оставьте всякую надежду, входящие сюда». Таким образом, меня отправили с группой 58-й статьи в лагерь около станции Межаниновка, где-то неподалеку от узловой станции Тайга. Мы шли по этапу и отмахали 7 километров. Наконец-то пришли, слава богу, сил больше нет. Высокий частокол, ворота нас впускают. Ну что это? Впереди еще один частокол, увенчанный колючей проволокой и запертые ворота. Так что же, это еще не конец наших мучений? Первое, что поражает, — это темнота. Впрочем, справа какое-то продолговатое здание, слабо освещенное. Наверное, тут баня. А предбанник где? Раздеваемся, свертываем и увязываем свои вещи дрожащими от холода пальцами. Пальцы ног сразу заломило от холода. Скорее, где же тут баня? А ну, заходи, пошевеливайся. Передо мной открытая дверь в какой-то сарайчик. Солдат меня подталкивает, и я ступаю через порог. Дверь захлопывается, и я натыкаюсь на чьи-то дрожащие голые тела. Истерический женский шепот. «Кто еще? Мужчина? Женщина?» Я совсем обалдела, не понимаю, где я. Это какой-то ящик, 1,5 на 1,5 метра, высокий, как труба, без крыши, над головой небо с крупными спокойными звездами, под ногами лед, запах мочи и голых тел. «У меня ноги больные, я не выдержу», — вздыхает мужской голос. «Нет, это уже слишком. Издевательству должен быть какой-то предел. Так вот с чего начинается исправительный, трудовой лагерь. Хоть я и очень страдала от холода, еще мучительнее я переживала стыд от сознания того, что меня голую затолкали в один ящик с голыми мужчинами. Но еще сильнее я страдала от отвращения, от того, что под голыми ногами размерзались экскременты, а я не могла ступить в сторону из-за тесноты. Вызывали нас по 2, по 3, и надо же было так случиться, я оказалась самой последней. Гуськом, торопясь и оступаясь, проковыляли мы через двор, причем по дороге я обтирала ноги об снег. Мы вошли, большая грязная комната, посредине под висячей керосиновой лампой большой стол, серый, грязный, ничем не застеленный, за столом около 10 тюремщиков и пара женщин в военной форме. В дальнем конце стола груда вещей: одежда, рукавицы-шубенки, меховые вещи, свитер, меховая безрукавка, чемодан. Одним словом, то, что получше. Высокая, растрепанная и неопрятная, немолодая уже женщина поднимает с пола связку вещей. «Чьи вещи?» Старичок выходит вперед. «Эти вещи мои», — сказал он, закрывая руками срам. «Назад!» — рявкнул, скакивая со стула один из писарей. Бедный старичок отскочил, подняв руки, чтобы заслонить лицо, и началась отвратительная процедура осмотра и прощупывания грязных лохмотьев. После этого вещь возвращалась владельцу, и тот торопливо ее надевал. Но не все вещи после осмотра возвращались. Жилет домашней вязки, теплое кашне, носки, то, что получше, женщина отбросила в дальнюю часть стола. Старичок дергался, вздрагивал, но горестно опускал голову, ведь мы бесправны, а грабители — наши хозяева. Из опроса я узнала, что старичка зовут Футарянский, родом он из Одессы. Следующая также оказалась одесситкой по фамилии Кобылянская. «Чудно», — подумала я, — «ведь и я тоже из Одессы родом». Итак, трое голых одесситов очутились в одном собачьем ящике где-то возле Томска. Тесно на планете Земля. Бедная Кобылянская стояла, опустив голову, и если бы она не посинела от холода, то сгорела бы от стыда. На глазах у десятка мужчин тюремная надзирательница подымала одну за другой ее вещи — нижнее белье, полотенце, перепачканное засохшей кровью. Последняя связка одежды и рюкзак положены на стол. «Ну, моими вещами вы не соблазнитесь», — думала я. Увы, я плохо знала своих новых хозяев. Когда все мои лохмотья были ощупаны, один из воспитателей пристально посмотрел на мой рюкзак и бросил его в кучу награбленных вещей. «Разрешите», — подняла я голос, — «мне и в тюрьме возвращали мешок для вещей». «Разговоры», — зарычал он в ответ. «Вы можете забрать завязку, а мешок нет, или, по крайней мере, должны дать расписку». Наверное, Валаам не так удивился, когда заговорила его ослица. Ведь в старину к ослам, даже не говорящим человеческим голосом, относились с известным уважением. Но вслед за первым мгновением удивления у моих воспитателей глаза на лоб полезли, и я сообразила, что начинать знакомство с каждой новой тюрьмой с ее карцера явно не отвечает моим интересам. Так лишилась я последней вещи, связывающей меня с моим прошлым. «Прощай, мой верный рюкзак!» Нас снова пересчитали, а было в этапе 12 мужчин и 3 женщины. Заскрипели ворота, и нас впустили в зону и повели в этапный барак. Как я сама вскоре убедилась, весь этот лагерь был вполне забытый Богом и людьми. Что же касается этапного барака, то даже на фоне общего запустения он имел еще более запущенный вид. Мы растопили давно нетопленную печь, но кроме дыма из этой затеи ничего не получалось. Пришлось улечься на голых досках нижних нар. На верхних, может быть, было менее холодно, но дым... Плотно прижавшись друг к другу, мы уснули. Засыпая, я утешала себя мыслью. С этапами покончено. Здесь мне жить, здесь работать. Хоть пользу приносить буду. А если уж дело коснется работы, то последней я не буду.